а то и неизвестных миру людей, по тем или иным причинам, приговоренных этим судьей, причем не только в России. Однако назад пути не было, да и переломить ситуацию иным способом невозможно, только натыкать Скворчевского мордой в дерьмо. Да, тот мог бы еще играть, приводить новые аргументы, выдавать заранее отработанные версии, но ему никак теперь не откреститься от операции «Пирамида», куда он вкладывал вывезенные из России черепа. Не зря при каждом упоминании над лобной частью головы Скворчевского взлетает и осыпается искрами неоново-зеленый протуберанец, признак наивысшего возмущения и последующего поражения. Скворчевский стоически выслушал всю запись допроса и сам выключил магнитофон. «Пленку можно взять на память», — разрешил Бурцев. «Спасибо», — вежливо сказал генерал. «Нет необходимости. Мой агент сработал блестяще. Он заморочил вам голову одной из легенд, определенных ему на такой вот случай. Я специально слушал очень внимательно. У агента в самые острые моменты ни разу не дрогнул голос». Скворчевский изложил официальную версию, заготовленную в штабе их службы, если придется отвечать, допустим, перед той же спецпрокуратурой. Бурцев вспомнил, как Елизаров откупался от него тайнами секретных операций и как от ужаса у этого великолепного агента волосы стояли дыбом не от угроз следователя прокуратуры, а от ответственности за провал, а его шеф держится превосходно. «Согласен. Самообладание блестящее», — похвалил Бурцев. «Пожалуй, его стоит наградить. Часами с надписью, ценным подарком. Но не слишком ли мудреная легенда? Черепа в какой-то пирамиде? В этом и есть суть замысла. Пойдите и расскажите кому-нибудь все эти ужасы. Допустим, своему шефу. И где вы окажетесь после этого? У Кащенко?» «Резонно», — одобрил Бурцев. «Вот-вот. И потому вы, Сергей Александрович, получив сей ценный материал, до сих пор не дали ему хода, держите его у себя. А дали бы, получили бы вы часы с надписью». «Они мне так и так ни к чему. Привык время определять по солнцу на глазок. Счастливые часов не наблюдает. А если серьезно?» Скворчевский стал подчеркнуто обаятельным. «Если серьезно?» Сергей встал и отнес магнитофон на кухню, придумывая на ходу способ, как бы привлечь внимание к своей квартире. Не придумал и вернулся. «Если серьезно, я давно ждал встречи с вами один на один. И уж надежду потерял. Но тут вы и объявились. Материал действительно интересный, но сырой, неразработанный. А мы не привыкли подавать наверх сырец. Требуют, по крайней мере, полуфабрикат. Тем более вы, как человек авторитетный, утверждаете, что это всего-навсего провокация против вашей службы». «Я не сказал провокация», — поправил Скворчевский. «Я сказал специальная легенда. Следует договориться о терминах. Разве это не одно и то же? Впрочем, в ваших оперативных делах я не очень-то и разбираюсь». Бурцев сделал паузу. На глаза ему попал блок охранной сигнализации, установленный за вешалкой. Как хорошо, что успел поставить квартиру на пульт. «Не прибедняйтесь, Сергей Александрович», — ласково заметил Скворчевский и улыбнулся. «Вы достаточно хитрый и прозорливый человек. И поэтому сначала получил предложение в Конституционный суд, а затем и к сотрудничеству. Теперь следовало тянуть разговор, молоть ерунду, язвить, крутить и вертеть. лишь бы не дать Скворчевскому быстро принять окончательное решение.